Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы будем с вами слушать восьмую часть записи, составленную по повести «Хижина дяди Тома». Рахиль взяла совершенно чистую доску и, повязав передник, начала спокойно делать какие-то лепешки, перед этим заметив Мэри. «Не пойти ли тебе сказать Джону, чтобы он приготовил цыпленка?» И Мэри исчезла. «А как поживает Абигейль Питерс?» – спросила Рахиль, продолжая месить тесто. «Ей лучше. Я была у нее сегодня утром», – ответила Руфь. «Прибрала комнату и оправила постель. Ли Хиллс пошла туда в полдень и испекла хлеба на несколько дней. А я обещала зайти к больной сегодня вечером». «Я пойду завтра, уберу все, что нужно, и посмотрю, нет ли чего починить», — сказала Рахиль. «Вот и хорошо», — ответила Руфь. «Я слышала», — прибавила она, — «что Ханна Стэнвуд больна. Джон был там вчера вечером, и я пойду завтра». «Джон может прийти обедать к нам, если тебе понадобится остаться там на весь день». «Спасибо, Рахиль. Завтра посмотрим. А вот и Симеон». Симеон Хеллидей, высокий, прямой и мускулистый мужчина, одетый в серую куртку и панталоны, в шляпе с широкими полями, вошел в комнату. «Все ли благополучно, Руфь?» – приветливо сказал он, протягивая широкую руку навстречу ее маленькой пухлой ручке. «Как поживает Джон?» «Отлично, как и все наши», – весело отвечала она. «Какие новости, отец?» – спросила Рахиль, сажая в печь свои лепешки. «Питер Стеббинс говорил мне, что сегодня к ночи они приедут сюда с друзьями», – многозначительно сказал Симеон, умывая руки в маленькой задней комнате. «В самом деле?» – воскликнула Рахиль с задумчивым видом, взглянув на Элизу. «Ведь ты говорила, что твоя фамилия Гаррис?» – спросил Симеон Элизу, входя опять в комнату. Симеон и его жена обменялись быстрыми взглядами в ту минуту, когда Элиза дрожащим голосом ответила. «Да». Вечно живущая под страхом, она испугалась, когда произнесли фамилию ее мужа. «Мать!» – сказал Симеон, вызывая Рахиль в сени. «Что тебе нужно?» – спросила она, вытирая руки, запачканные мукой, и выходя за ним. «Муж этой молодой женщины в здешнем поселке и будет у нас сегодня вечером». «Не сказать ли ей это, отец?» – спросила Рахиль, просияв от радости. «Это верно. Питер ездил сегодня в повозке на станцию и встретил там старуху и двух мужчин. Один из них говорил, что его зовут Джон Гаррис. И судя по тому, что он о себе рассказывал, я уверен, что это он. Ты думаешь сказать ей это теперь?» – спросил Симеон. «Поговорим сперва об этом с Руфью», – ответила Рахиль. «Руфь, поди-ка сюда!» Руфь отложила свое вязанье и мигом очутилась около них. «Как ты думаешь, Руфь? Отец говорит, что муж Элизы находится в последней партии негров и будет здесь сегодня вечером», — сказала Рахиль. Взрыв радости маленькой квакерши прервал ее речь. Руфь сделала такой прыжок и так всплеснула своими маленькими ручками, что два локона выскочили из-под ее квакерского чепчика и рассыпались по белой косынке. «Тише, тише!» — сказала Рахиль шепотом. «Послушай, как нам быть? Сказать ли ей об этом сейчас?» «Конечно, сию минуту, подумайте только! Если бы это был мой Джон, что бы я чувствовала? Скажи ей всю правду!» «Ты, Руфь, учишь нас, как надо любить своего ближнего», — сказал Симеон, глядя на нее сияющим взглядом. «А как же? Разве не для этого мы созданы? Если бы я не любила Джона и нашего ребенка, я не могла бы ей посочувствовать. Пойди, скажи ей. прибавила она, слегка подталкивая Рахиль. «Возьми ее к себе в спальню, а я пока зажарю цыпленка». Рахиль вошла в кухню, где Элиза была занята шитьем. Отворила дверь в маленькую спальню и сказала тихо. «Поди сюда, дочь моя, у меня есть для тебя новость». Бледное лицо Элизы покраснело от волнения. Она поднялась, дрожа от страха, и бросила взгляд на своего ребенка. «Нет, нет!» — воскликнула Руфь, подбегая к ней, сжимая ее руки. «Не бойся, вести хорошие! Элиза, иди, иди!» И она дружески толкнула ее к двери, которую закрыла за ней. Тогда Руфь, схватив на руки маленького Гарри, стала осыпать его поцелуями. «Знаешь ли ты, что увидишь своего отца, мальчик? Твой отец скоро приедет!» Повторила она ребенку, смотревшему на нее большими, удивленными глазами. Между тем, за дверью происходила другая сцена. Рахиль Хеллидей обняла Элизу и сказала: «Господь жалился над тобою, дочь моя. Муж твой спасся от рабства». Кровь прилила к щекам Элизы и так же быстро отхлынула к сердцу. Она опустилась на стул, бледная и ослабевшая. «Мужайся, дитя мое!» — сказала Рахиль, кладя ей на лоб руку. «Он у друзей, которые доставят его сюда сегодня вечером». «Сегодня вечером? Сегодня вечером?» — повторяла Элиза, казалось, не понимая смысла этих слов. Она думала, что это сон. В голове ее все спуталось и покрылось туманом. Очнувшись, она увидела себя лежащей на постели под одеялом. Руфь, стоя возле нее, растирала ей руки камфорным спиртом. Она открыла глаза в состоянии полусонной приятной истомы, какая бывает у человека, долго несшего тяжелую ношу, и почувствовавшего вдруг, что ее больше нет, и он может отдохнуть. Нервное напряжение, не прекращавшееся ни на минуту со времени ее выхода из дому, теперь утихло, и странное чувство безопасности и покоя охватило ее. Лежа с открытыми глазами, она следила точно в тихом сне за движениями присутствующих. Через открытую дверь она видела другую комнату, где был приготовлен стол для ужина с белоснежной скатертью. Слышала глухое ворчанье кипевшего чайника. Видела, как Рахиль с материнским чувством подходила время от времени к ее постели и что-нибудь оправляла на ней. И как ее большие, ясные, карие глаза светились, точно солнечный луч. Видела, как кровь сновала взад и вперед, нося блюда с пирожками и соусами, иногда останавливаясь, чтобы сунуть пирожок в руку Гарри, погладить его по головке или намотать курчавую прядь его волос вокруг своего пальца. Видела, как вошел муж Руфи, и она, подбежав к нему, обменялась с ним в полголоса несколькими словами с выразительным жестом, показывая на комнату, где была Элиза. Она видела ее с ребенком на руках, сидящую за чаем. Она видела их всех за столом, и маленького Гарри на высоком стуле под сенью широкого рукава Рахили. Там слышался тихий шум разговора, побрякивание чайных ложек и музыкальный звон чашек и блюдечек. Все это смешалось вместе, и Элиза уснула спокойно, как не спала ни разу с той ужасной минуты, когда она, взяв своего ребенка, пустилась бежать в холодную, звездную ночь. Ей снилась прекрасная, мирная страна, зеленые берега, веселые острова и красиво сверкающая вода. И там, в жилище, которое дружеские голоса называли ее хижиной, она видела своего играющего ребенка, счастливого и свободного. Она слышала шаги мужа и чувствовала его приближение. Его рука обвилась вокруг нее, слезы капали на ее лицо, и она проснулась. Это не был сон. День давно уже погас, ее ребенок тихо спал рядом с ней. Свеча тускло горела на столике, а ее муж рыдал у ее подушки. Весело прошло следующее утро в квакерском доме. Мать поднялась на рассвете, окруженная своими детьми, которых мы не успели вчера представить слушателю. Все они усердно помогали матери в приготовлениях завтрака, исполняя отдаваемые Рахилью приказания вроде следующих. «Не лучше ли сделать так-то? Не хочешь ли сделать это?» В богатых домах Индианы завтрак – вещь сложная. И, подобно сбору розовых лепестков в саду, требует других рук, кроме хозяйки. Поэтому, пока Джон бегал за водой к источнику, Симеон-младший просевал муку для маисовых пирожков, а Мэри молола кофе. Рахиль мягко и спокойно двигалась вокруг, делала лепешки, разрезала цыплят и распространяла на все какое-то солнечное сияние. Если предвиделась опасность столкновения от излишнего рвения столь многих юных помощников, ее мягкое «полно, полно» или «этого не нужно» вполне устраняли недоразумения. Пока продолжались все эти приготовления, Симеон-старший стоял перед маленьким зеркалом в одном жилете и занимался бритьем, чего никогда не делали патриархи. В большой кухне все шло дружно, спокойно и согласованно. Каждому казалось приятно делать то, что он делал. Чувствовалось столько взаимного доверия и доброго товарищества, что даже шум ножей и вилок, когда их клали на стол, звучал как-то дружественно, а цыплята и окорок, жарившиеся на сковороде, тихо и радостно шумели, точно выражая свое удовольствие от того, что их жарят. Можно ли поэтому удивляться, что Джону, Элизе и Гарри, встреченным при появлении радостным криком, с минуту все это казалось каким-то сном? Наконец, все уселись за стол, кроме Мэри, которая продолжала жарить на плите пирожки и подавала их на стол, когда они принимали коричневато-золотистый цвет, признак того, что они уже готовы. Рахиль никогда не казалась такой блаженно счастливой, как теперь, сидя во главе стола. В ее манере передавать блюдо с пирожками или чашку кофе было что-то такое материнское и сердечное, что казалось, она одухотворяла предлагаемые ею пищу и питье. Джорджу в первый раз в жизни приходилось сидеть как равному за одним столом с белыми. Поэтому вначале он чувствовал себя несколько неловко, но через несколько минут эта неловкость прошла под влиянием простой сердечной теплоты присутствующих. Это был домашний очаг. Слова, значение которых Джордж не знал до сих пор. С этой минуты вера в Бога и надежда на Божью помощь начали проникать в его душу. Его неверие к людям и атеистические сомнения исчезли, растаяли перед светом живого Евангелия, которым дышали окружавшие его лица, и о котором красноречиво говорили тысячи поступков доброжелательства и любви. «Отец», — сказал Симеон-младший, — «а что будет, если тебя опять поймают?» «Я заплачу штраф», — спокойно ответил Симеон. «А если тебя в тюрьму посадят?» «Да разве вы с мамой не сумеете вести хозяйство на ферме?» — сказал Симеон, улыбаясь. «Мама почти все может делать», — ответил мальчик. «Но разве не позорно издавать подобные законы?» «Не стоит плохо отзываться о своих правителях», — сказал твердый отец. «Господь дает нам земные блага для того, чтобы мы могли оказывать справедливость и милосердие. Если наши правители требуют с нас за это платы, отдадим ее им». «Я ненавижу рабовладельцев», — продолжал мальчик, забывая о христианском учении, как и всякий современный реформатор. «Ты меня удивляешь, сын мой», — ответил Симеон. «Твоя мать никогда тебе этого не внушала. Если бы Господь привел к моей двери рабовладельца в несчастье, я бы сделал для него то же, что и для невольника». Симеон-младший густо покраснел, а мать только улыбнулась и сказала: «Мой Симеон — хороший мальчик. Погодите немного, когда он вырастет. Он будет такой же, как и его отец». «Надеюсь, дорогой сэр, вы не подвергаетесь никакой опасности из-за нас», — сказал тревожно Джордж. «Не беспокойся, Джордж, ведь для этого мы и посланы в мир. Если бы мы не умели пострадать за хорошее дело, мы бы не заслуживали названия христиан». «Но я не могу допустить, чтобы вы пострадали ради меня», — сказал Джордж. «Не бойся ничего, друг. Мы делаем это не для тебя, но для Бога», — ответил Симеон. «А теперь ты можешь провести спокойно этот день. В 9 часов вечера Финиас Флетчер отвезет тебя и твоих до следующего пункта. Преследователи близко гонятся за тобой. Не надо терять времени». «Если так, то зачем ждать до вечера?» — спросил Джордж. «Днем для тебя здесь нет никакой опасности. В колонии всякий тебе друг, и все настороже, и кроме того, путешествовать ночью безопаснее». Миссисипи. Какая волшебная палочка изменила берега этого величественного потока с тех пор, как описал его Шатобриан в своей поэтической прозе, следуя по его течению через девственные пустыни и сказочные чудеса растительной и животной жизни. В наше время эти чудесные берега, полные дикой поэзии и грез, превратились в реальный мир, почти столь же фантастический и блестящий. Какая другая река во Вселенной несет к океану богатство страны, произведения которой соединяют в себе все, что родится от полюса до тропиков? Эти быстрые, мутные и пенистые волны не представляют ли верной картины торговой деятельности той пылкой и энергичной расы, какую едва ли видел Старый Свет? О, дай Бог, чтобы им не пришлось также носить более ужасный груз, слезы угнетенных, вздохи беспомощных, горькие жалобы бедных, невежественных сердец, обращенных к неведомому Богу, неведомому, который все-таки придет с неба спасти несчастных на земле. Косые лучи заходящего солнца скользят по беспредельному пространству реки. Дрожащий камыш и стройные темные кипарисы с повиснувшими на них мрачными гирляндами мха горят в золотистых лучах. Медленно идет тяжелый нагруженный пароход. Нагроможденные на верхней палубе тюки хлопка со множества плантаций делали его похожим издали на четырехугольную массивную серую глыбу. Он тяжело двигался к ближайшему рынку. Нелегко было отыскать на переполненной народом палубе нашего скромного друга Тома. Мы, наконец, нашли его наверху, в уголке между наваленными повсюду тюками хлопка. Отчасти рекомендации Шелби, отчасти своему тихому и безобидному характеру, Том был обязан доверием, которое он незаметно приобрел даже у такого человека, как Гейли. Сперва тот зорко следил за ним в течение дня и не позволял ему спать без оков ночью. Но тихая покорность Тома мало-помалу повлияла на него. Он прекратил эти стеснения, и Том, как бы на честное слово, свободно расхаживал по всему судну. Всегда спокойный и обаятельный, всегда готовый услужить другому, он вскоре был оценен всеми рабочими внизу и проводил много часов, помогая им, работая так же усердно, как на ферме в Кентукки. Когда работы не было, он удалялся в уединенный уголок на верхней палубе и там, среди тюков хлопка, читал свою Библию. В таком положении мы находим его и теперь. За 100 с лишним миль выше Нового Орлеана река, уровень которой поднимается над окружающей местностью, катит свои грозные волны между громадными плотинами футов в 20 вышины. Стоя на верхней палубе, путешественник может обозревать местность, как с башни какого-нибудь плавучего замка. Перед глазами Тома мелькали многочисленные плантации и раскрывались картины той жизни, на которую он был осужден. Он видел вдали невольников за работой, видел деревни, хижины которых блестели длинными рядами вдалеке от красивых домов и обширных садов их хозяев. И в то время, как он смотрел на эти картины, его бедное сердце рвалось к кентуккийской ферме с ее тенистыми буками, к дому Шелби с широкими и прохладными залами и к находившейся рядом маленькой хижине, обросшей вокруг розами и бегониями. Он как будто видел знакомые лица друзей, которые росли с ним с самого детства. Он видел свою всегда занятую жену, хлопочущей над приготовлением ужина. Ему слышался веселый смех его мальчиков и тихий лепет малютки, сидящей у него на коленях. Потом видение вдруг исчезло, и перед ним снова были плантации сахарного тростника и оглушительный шум пароходной машины, которые слишком ясно говорили ему, что счастливое время его жизни прошло навсегда. На его месте вы написали бы жене и послали бы подарки детям. Но Том не умел писать. Почта для него не существовала, и его одиночество не могло быть смягчено нежными словами или каким-нибудь другим знаком привета. Удивительно ли, что несколько слезинок упало на Библию в то время, когда он лежал на тюке хлопка и медленно переводил пальцем от слова к слову, следя за заключавшимися в них надеждами? Поздно выучившись читать, Том не был бойким чтецом и с усилием разбирал стих за стихом. К счастью, книга, которую он читал, ничего не теряла от медленного чтения. Наоборот, слова ее, как слитки золота, должны быть взвешиваемы отдельно, чтобы ум мог познать их бесконечную ценность. Последние несколько минут он указывал пальцем на каждое слово и, произнося его отдельно, читал в полголоса. «Да, не смущается сердце ваше. В доме отца моего обителей много. Иду уготовать место вам». Когда Цицерон похоронил свою любимую и единственную дочь, его сердце так же болело, как и у бедного Тома. Но не больше, ибо и тот, и другой были только людьми. Но Цицерон не мог бы задуматься над такими возвышенными словами надежды и ждать свидания с ней в будущей жизни. А если бы он и увидел их, то в 9 случаях из 10 он не поверил бы им. У него нашлась бы 1000 расспросов о подлинности рукописи и точности перевода. Но для бедного Тома Эти истины были такими очевидными и божественными, что сомнение не могло вкрасться в его душу. Это была истина. А иначе, разве он мог бы жить? Библия Тома не отличалась отметками или примечаниями какого-нибудь ученого-комментатора. Но некоторые значки, придуманные им самим, лучше помогали ему при чтении, чем могли бы это сделать самые ученые рассуждения. Дети его хозяина, особенно Джордж, имели обыкновение читать ему Библию. Он обозначал смелыми, резкими отметками, пером и чернилами места, которые казались ему особенно благозвучными или трогательными. Вся его Библия была таким образом покрыта разными знаками, и он мог легко находить свои любимые места, не имея надобности прочитывать все страницы. Теперь каждый стих напоминал ему какую-нибудь сцену из его семейной жизни. В этой Библии заключалось все, что ему осталось от прежней жизни, и в то же время надежда на будущее. В числе пассажиров парохода находился один богатый и семейный молодой человек, проживавший в Новом Орлеане по имени Сен-Клер. С ним была его маленькая дочь, лет 5-6, с какой-то дамой, по-видимому, родственницей, взявшей на себя присмотр за ребенком. Перед Томом часто мелькала эта девочка, живое, резвое, маленькое создание, которое также нельзя удержать на месте, как солнечный луч или летний ветерок. И кто видел ее хоть раз, не скоро забывал о ней. Это был очаровательный ребенок. В нем была какая-то неуловимая и воздушная грация, которую мы придаем в мечтах существам мифическим и аллегорическим. Ее лицо было замечательно не столько по красоте линий, сколько по оригинальной и мечтательной серьезности выражения. Оно возбуждало что-то возвышенное в тех, кто глядел на нее, и производило неизъяснимое впечатление и на мрачных, и на веселых людей. Форма ее головки и поворот шеи отличались особенным благородством. Длинные золотисто-каштановые волосы окружали ее точно облаком. Небесное выражение голубых глаз с длинными темными ресницами отличало ее от всех других детей ее возраста и заставляло каждого оборачиваться и смотреть на нее, когда она скользила по палубе. Тем не менее, вы не назвали бы эту девочку ни серьезной, ни унылой. Напротив, детская веселость перебегала, как тень летних листьев, по лицу ребенка и по всей ее подвижной фигурке. Она всегда была в движении, всегда с полуулыбкой на розовых губах, летая туда и сюда, извиваясь на ходу и напевая в полголоса, как будто двигалась в счастливом сне. Отец и сопровождавшая ее дама постоянно гнались за нею. Но как только она попадалась им в руки, тотчас же снова ускользала, подобно летнему облачку. Так как ее никогда не бронили и не стыдили, то она продолжала по-прежнему бегать всюду, куда ей хотелось. Всегда одетая в белом, она двигалась везде, как тень, и не было такого отдаленного уголка вверху или внизу, где бы не мелькали ее чудесные следы и прелестная золотистая головка с темно-голубыми глазами. Иногда кочегар, покрытый потом и копотью, ловил взгляд ребенка, устремленный сначала с удивлением в клокочущую глубину печи, а потом со страхом и сожалением, как будто он подвергался, по ее мнению, большой опасности. Штурман у колеса на минутку останавливался и улыбался, когда живописная головка выглядывала за окошком его рубки и затем исчезала. 100 раз в день можно было слышать, как грубые голоса благословляли ее. Суровые лица улыбались при ее приближении. А когда ее маленькие ножки направлялись в опасное место, все мозолистые, покрытые сажей руки охотно протягивались, чтобы уберечь ее. Том, всегда любивший все простое и детское, мягкой и впечатлительной натуры своей расы, следил за маленьким созданием с ежедневно возраставшим интересом. Она казалась ему почти чем-то божественным. Когда он замечал ее золотистую головку и темно-голубые глаза, выглядывавшие из-за какого-нибудь темного тюка хлопка или глядевшие на него сверху над грудой багажа, ему казалось, что это один из ангелов, о которых говорится в Новом Завете. Очень часто она задумчиво бродила около того места, где Гейли держал в цепях свою партию. Она появлялась среди невольников и смотрела на них грустно и серьезно. Поднимала своими слабыми ручками их тяжелые цепи и удалялась, вздыхая. Иногда она приходила с фруктами и сладостями, весело раздавала их и тотчас исчезала. Том долго, молча смотрел на маленькую барышню, прежде чем решился заговорить с ней. Он знал тысячи способов привлечь внимание ребенка и завладеть его сердцем. Ему было хорошо знакомо искусство делать прелестные корзиночки из вишневых косточек, человечков из бузинной сердцевины, и сам пан не превзошел бы его в умении делать дудочки и свистки. Безделушки, скрывавшиеся в его карманах, которые он делал прежде для детей своего хозяина, помогали ему заводить новые знакомства. Но девочка, хотя и живо интересовалась всем окружающим, была робка, и приучить ее было нелегко. В первые дни, сидя как канарейка на вершине какого-нибудь тюка, она молча смотрела на работавшего Тома и застенчиво принимала его подарки. Но вскоре между ними установились отношения, полные взаимного доверия. «Как вас зовут, маленькая мисс?» — спросил Том, когда, по его мнению, наступило время заговорить. «Евангелина, Сен-Клер», — ответила девочка. «Но папа и все зовут меня Евой. А тебя как зовут?» «Меня зовут Том. Маленькие дети звали дядя Том. Там, в Кентукки». «Так и я буду тебя звать дядя Том, потому что ведь я тебя люблю. Куда ты едешь, дядя Том?» «Я не знаю, Ева». «Как не знаешь?» «Так, меня продадут кому-нибудь, но я не знаю, кому». «Ну так папа может тебя купить», — живо сказала девочка. «И если он это сделает, тебе будет хорошо. Я попрошу его сегодня же». «Благодарю вас, маленькая мисс», — сказал Том. В эту минуту пароход остановился у небольшой пристани, чтобы набрать дров. И Ева, услышав голос отца, бросилась к нему. А Том предложил свои услуги грузчикам дров и вскоре усердно занялся этим делом. Ева с отцом, стоя у борта, наблюдали, как пароход отчаливал от пристани. Колесо уже сделало 2 или 3 оборота. Как вдруг, сделав неосторожное движение, девочка потеряла равновесие и упала в воду. Отец ее вне себя хотел броситься за ней, но кто-то насильно удержал его, видя, что ребенку уже подана более действительная помощь. Том стоял на нижней палубе под тем местом, с которого она упала. Он видел, как она рассекла воду и исчезла, и в ту же минуту бросился за ней. Его широкая грудь и сильные руки помогли ему держаться на воде до появления ребенка на поверхности. Он схватил ее и стал догонять пароход вплавь, обремененный своей драгоценной ношей, между тем, как множество рук невольно протягивались, чтобы принять ее. Через несколько мгновений отец нес бесчувственную и мокрую девочку в дамскую каюту, где, как это обыкновенно бывает, За ней стали ухаживать так суетливо и беспорядочно, что только мешали ей прийти в себя. На следующий день было знойно и душно. Пароход приближался к Новому Орлеану. Повсюду чувствовалось волнение. В каютах собирали вещи и приготовлялись высаживаться на берег. Содержатель буфета и горничная, так же как и матросы, деятельно чистили, убирали и приводили в порядок великолепный пароход, приготовляясь к торжественному приходу. Сидя на нижней палубе со сложенными руками, наш друг Том тревожно посматривал на группу, находившуюся на другой стороне парохода. Там стояла прелестная Евангелина, немного бледнее обыкновенного, но вполне оправившаяся от своего падения. Рядом с ней стоял элегантный молодой человек, беспечно опершись на тюк хлопка и положив перед собой записную книжку. Можно было тотчас же узнать в нем отца Евы по благородной постановке головы, большим голубым глазам и золотисто-каштановым волосам. Только выражение лица у него было другое. Глаза его, хотя и сходные по форме и цвету, не имели ничего общего с таинственной глубиной и мечтательностью глаз его дочери. Взгляд его был ясный, смелый и блестящий, но светился совершенно земным светом. Гордое и несколько насмешливое выражение скрывалось в его красиво очерченных губах, и что-то свободное вместе с оттенком превосходства чувствовалось в каждом движении его изящной фигуры. Он с добродушно небрежным видом, полушутливо-полупрезрительно, прислушивался к словам Гейли, чрезвычайно бойко расхваливавшего достоинство товара, о покупке которого шла речь. «Одним словом, все нравственные и христианские добродетели переплетены в черную кожу», сказал он, когда Гейли закончил. «А теперь, почтеннейший, каковы же будут ваши убытки, как говорят в Кентукки? Короче, сколь мне надо за него заплатить? Насколько вы хотите меня ограбить?» «Да что?» — говорил Гейли. «Взяв с вас $1300, я только покрою свои издержки. Честное слово, отдаю за свою цену». «Бедный малый», — сказал молодой человек, устремляя на него пронизывающий, насмешливый взгляд. «Я уверен, что только для меня вы уступаете его так дешево». «Маленькая барышня очень хочет его иметь. Да это и понятно». «О, без сомнения, это трогает вашу добрую душу. Станьте на точку зрения христианского милосердия и уступите, чтобы доставить удовольствие маленькой барышне, которой он так понравился». «Послушайте, взгляните на него!» — воскликнул торговец. «Посмотрите на это тело, на эту грудь! Он силен, как лошадь! А какая голова! Такой лоб у негра показывает на большую сообразительность, и он может делать что угодно. Если бы он даже был и глуп, то его дорого продали бы из-за одного тела. Естественно, что его способности увеличивают ценность. Этот парень один управлял фермой своего хозяина. У него удивительные деловые способности». «Плохо, плохо, очень плохо. Он слишком много знает», — возразил молодой человек с той же насмешливой улыбкой. «Расторопные невольники только и умеют хорошо бегать от нас, воровать лошадей и запутывать дела. Послушайте, скиньте $200 за все его уменье». «Ваши слова были бы справедливы, будь Том другим человеком. Но я могу показать вам аттестат его хозяина. Он восхваляет этого человека. Это такая кротость и благочестие, какого вы, наверное, никогда не встречали. В своей стране он считался проповедником». Ха, одним словом, я могу сделать из него домашнего священника», — сухо сказал молодой человек. «Это прекрасная мысль. Подобный товар довольно редок». «Вы шутите?» «Почему вы так думаете? Вы ведь сейчас рекомендовали его как проповедника. Может быть, его экзаменовали при каком-нибудь соборе? Покажите мне ваши бумаги». Все это, вероятно, заставило бы торговца потерять терпение, если бы выражение добродушия в больших глазах его клиента не сулило ему выгодного окончания дела. Он положил грязный бумажник на тюк хлопка и начал торопливо искать там какие-то бумаги, между тем, как молодой человек смотрел на него с видом беззаботной насмешки. «Папа, купи его, сколько бы за него ни просили!» — тихо шептала Ева, взобравшись на тюк и обвивая ручонками шею отца. «У тебя много денег, я знаю, мне так хочется!» «А зачем, крошка? Разве ты хочешь сделать из него игрушку или верховую лошадку?» «Мне хочется сделать его счастливым». «Оригинальное желание!» Торговец протянул ему аттестат, подписанный Шелби. Молодой человек взял его кончиками своих длинных пальцев и небрежно пробежал. «Это рука джентльмена и написано правильно. Что же касается религии, я хорошо знаю, чего это стоит», — сказал молодой человек. Говоря это, он вынимал банковские билеты. «Считайте ваши деньги, почтеннейший», — прибавил он, протягивая сверток торговцу. «Совершенно верно», — сказал Гейли, сияя от удовольствия. И, вынув из кармана старую роговую чернильницу, он принялся писать акт продажи, который через минуту и передал молодому человеку. «Мне было бы интересно узнать», — сказал тот, дочитывая бумагу, — «во сколько бы оценили меня? За голову, за руки и ноги, а также за образование, воспитание, таланты, нравственность и набожность. Хотя за нее вам немного бы дали. Однако пойдем, Ева». И, взяв дочь за руку, он пошел по палубе. Найдя Тома, он пощекотал его пальцем под подбородком и сказал добродушно: «Том, посмотри на своего нового хозяина. Как он тебе, нравится?» Том поднял голову. Нельзя было без удовольствия видеть это веселое и молодое прекрасное лицо. Том почувствовал слезы на глазах и от глубины сердца сказал: «Да благословит вас Бог, хозяин». «Надеюсь, что благословит. Как тебя зовут? Том? Скажи-ка, умеешь ли ты править лошадьми?» «Это была моя всегдашняя должность, хозяин. У мистера Шелби их было много». «Отлично! Я тебя сделаю кучером, при условии, что ты не будешь напиваться больше раза в неделю, кроме исключительных случаев». Том, по-видимому, был изумлен и обижен этим обращением. «Я никогда не пью, хозяин». «Ну да, я уже слышал об этом, Том. Мы посмотрим, насколько это верно. Во всяком случае, это для нас будет очень хорошо. Успокойся, мой друг», — прибавил он ласково, заметив грустный вид бедного Тома. «Я не сомневаюсь, что ты намерен вести себя хорошо». «Конечно, хозяин», — ответил Том. «И ты будешь очень счастлив», — прибавила Ева. «Папа так добр ко всем, но он любит пошутить». «Благодарю за рекомендацию», — рассмеялся Сен-Клер. Он повернулся и ушел. Теперь, когда судьба нашего скромного героя связана с такими знатными особами, необходимо познакомить с ними слушателей. Огюстен Сен-Клер был сыном богатого плантатора в Луизиане. Эта семья происходила из Канады. Из двух братьев, весьма схожих по темпераменту и характеру, один поселился на цветущей ферме в Вермонте, другой сделался зажиточным плантатором в Луизиане. Мать Огюстена была гугенотка из знатной французской семьи, эмигрировавшей в Луизиану в самом начале ее заселения. Огюстен и его брат были единственными детьми своих родителей. Унаследовав от матери крайне хрупкое сложение, Огюстен, по совету врачей, провел почти все детство у дяди в Вермонте. Более холодный климат этой местности должен был укрепить здоровье Огюстена. В молодости он отличался чрезвычайной чувствительностью характера. Более походил на девочку, чем на обыкновенного мальчика. Но время покрыло эту нежность сердца твердой корой мужественности, и лишь немногим было известно, насколько она была еще жива в его душе. Он был одарен выдающимися способностями, но ум его всегда выказывал предпочтение идеальному и эстетическому и питал инстинктивное отвращение к практической стороне жизни. Едва окончил он колледж, как был охвачен сильным взрывом романтической страсти. Для него наступило мгновение, единственное в жизни, когда на нашем горизонте загорится звезда, которая столь часто появляется тщетно и оставляет после себя воспоминания, как о несбыточной надежде. В одном из северных штатов он познакомился с девушкой, отличавшейся и умом, и красотой, и полюбил ее. Они обручились. Он вернулся на юг, чтобы приготовить все к свадьбе. Как вдруг ему вернули его письма с кратким извещением от ее опекуна, что прежде чем он их получит, его невеста будет женой другого. Почти обезумев от этого удара, он напрасно старался, как и многие в его положении, изгнать эту любовь из своего сердца отчаянным усилием воли. Слишком гордый, чтобы требовать объяснений или прибегать к мольбам, он, сломя голову, бросился в вихрь великосветских удовольствий. Через 2 недели после получения рокового письма он сделался признанным обожателем царицы сезона и немного спустя мужем хорошего личика, пары живых черных глаз и 100 000 долларов. Все считали его, конечно, счастливцем. Молодые проводили медовый месяц среди блестящего, избранного общества в прелестной вилле на берегу озера Поншартрера, когда однажды Огюстену подали письмо с адресом, написанным столь знакомым почерком. Ему подали его в ту минуту, когда он, окруженный многочисленным обществом, с увлечением предавался блестящей и остроумной беседе. При виде этого почерка лицо его покрылось смертельной бледностью, но он сохранил присутствие духа и окончил шутливый разговор, который вел в эту минуту с сидевшей напротив него дамой. Вскоре после того он вышел из гостиной. Один в своей комнате он распечатал и прочитал это письмо, совершенно теперь бесполезное. Та, которую он так любил, подробно рассказывала ему о преследованиях, каким она подвергалась со стороны семьи своего опекуна, сын которого хотел жениться на ней. В течение долгого времени она совсем не получала его писем, но продолжала писать ему, пока не начала в нем сомневаться. Здоровье ее пошатнулось от этих тревог, и только под конец она открыла обман, жертвами которого были они оба. Письмо оканчивалось выражениями надежды и признательности и уверениями в неизменной любви, что было хуже смерти для несчастного молодого человека. Он сейчас же ответил ей: «Я получил ваше письмо слишком поздно. Я поверил всему, что слышал. Я был в отчаянии. Я женат. Все кончено. Забвение. Вот все, что остается нам обоим». Так закончился роман Огюстина Сен-Клера. Ему осталась реальная действительность, подобная илу, оставленному на берегу после морского прилива, когда сверкающие голубые волны унесут на себе легкие суда с белыми парусами в море с его тихим журчанием воли, согласными ударами весел и пением рыбаков. Плотская, грязная, голая действительность. В романах сердца людей обыкновенно разбиваются. Они умирают, и этим все кончается. Но в действительности мы не умираем даже тогда, когда кругом погибает все, что заставляет любить жизнь. Необходимо пить, есть, одеваться, ходить в гости, продавать, покупать, разговаривать и читать. Одним словом, исполнять все, что обыкновенно называется жизнью. Все это оставалось Огюстину. Если бы его жена была достойна его, она смогла бы, как это умеют женщины, связать разорванные нити жизни и опять соткать из них светлую ткань. Но Мари Сен-Клер даже не подозревала, что они порваны. Как мы уже говорили, она вся состояла из хорошенького личика, черных глаз и 100 000 долларов. И ни одно из этих качеств не могло утешить страдающего сердца ее мужа. Когда Огюстина, бледного как смерть, нашли лежащим на софе, и свой расстроенный вид он объяснил внезапной головной болью, она посоветовала ему понюхать нашатырного спирта. Но бледность и головная боль не проходили. И жена его говорила, что никогда не считала мистера Сен-Клера таким болезненным и находила очень неприятным иметь мужа, здоровье которого мешало сопровождать ее в общество. Появляться же там одной было странно, так как они только что обвенчались. Огюстин в душе был рад, что жена его так непроницательна. Но по прошествии медового месяца он не замедлил убедиться, что молодая, красивая женщина, привыкшая с колыбели к изнеженности, может оказаться весьма жестоким тираном в домашней жизни. Мари никогда не отличалась привязчивостью и чуткостью. Но и небольшой запас нежного чувства заглушался у нее крайним и бессознательным эгоизмом, безнадежным уже по ее непониманию других требований, кроме ее собственных. С детства она была окружена слугами, единственной заботой которых было предупреждать ее капризы. Ей даже не приходила мысль, что они тоже могут иметь известные чувства или права. Ее отец, у которого она была единственным ребенком, не отказывал ей ни в чем, что находилось в пределах человеческих возможностей. Когда она появилась в свете красивая, богатая и знатная, все мужчины вскоре были у ее ног. И она считала Сен-Клера, получившего ее руку, счастливейшим из смертных. Большое заблуждение считать, что бессердечная женщина нетребовательна в любви. Никто так безжалостно не требует любви к себе, чем вполне эгоистичная женщина. Ее требовательность и ревность вполне пропорциональны ее неумению любить. Поэтому, когда Сен-Клер перестал расточать ей любезности и знаки внимания, что делал ранее вследствие привычки и ухаживанию, он увидел, что его султанша вовсе не желала отказаться от услуг своего раба. Последовали потоки слез, недовольные мины и взрывы негодования. Затем неудовольствие, колкости и упреки. Добродушный и снисходительный Огюстин старался подкупить ее подарками и комплиментами. И когда Мари произвела на свет прелестную девочку, в его сердце пробудилось что-то вроде нежности. Мать Сен-Клера отличалась чистотою и возвышенностью характера. Поэтому он дал дочери ее имя, в надежде, что она будет походить на нее. Жена, угадав его мысль, почувствовала жестокую ревность и смотрела на любовь мужа к дочери с подозрением и неудовольствием. По ее мнению, он отнимал у нее то, что давал дочери. Здоровье ее постепенно слабело. Постоянное бездействие, физическое и умственное, скука и недовольство в соединении с обычной слабостью, сопровождавшей период материнства, в несколько лет превратили эту цветущую, свежую молодую красавицу в желтую, увядшую и болезненную женщину, мучимую тысячью воображаемых недугов и считавшую себя во всех отношениях самым несчастным и забытым существом в мире. Жалобам ее не было конца, но излюбленным ее недугом, удерживавшим ее в комнате каждые 3 дня в неделю, была мигрень. Хозяйство, разумеется, перешло в руки слуг, и Сен-Клер находил свой дом очень непривлекательным. Крайне хрупкое здоровье его единственной дочери требовало усиленных забот, и он опасался, чтобы ребенок не пострадал от беспечности своей матери. Он взял девочку с собой в Вермонт и уговорил свою двоюродную сестру Офелию Сен-Клер переехать к ним. Они возвращались на пароходе домой, когда мы познакомились с ними. А теперь, пока штили и купола Нового Орлеана показываются на горизонте, мы должны сказать несколько слов о мисс Офелии. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 8-я передача, составленная по книге «Хижина дяди Тома». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. Если вы захотите к нам позвонить и высказать ваше мнение о наших радиопрограммах, то вы сможете это сделать по следующему номеру телефона. Эриакод 503, номер телефона 250 7 21 93.